Ну, во-первых, шаман удвоил добычу кристаллов лично мне, а во-вторых, он это сделал из-за того, что я сегодня завалил одного из таких ушлых типов. Помнишь, урода, что ко мне на помывке подходил? Теперь он кормит твари своей тушей. Вряд ли это будут скрывать, прошептал на ухо Янаа. Парень округлил глаза и неверящим взглядом посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул и хлопнул его по плечу. Как я понял, тут каждый сам за себя, так что надо пытаться давать отпор. Да, ты получишь, но они тебя не убьют и не станут ломать конечности. Иначе будет как со мной. Шаман не позволит портить свою собственность, пояснил я. Буду стараться, ответил Наа. В этот момент открылась дверь и в барак вошли наши кормилицы. Я, как всегда, подмигнул малышке, а она, как всегда, покраснела и отвела взгляд. Какая же она милашка, так и хочется обнять. Поужинав, вскоре все легли спать. Ну а я занялся прокачкой и учебой. Так и потянулись трудовые будни, совершенно одинаковые. Больше, по крайней мере пока, ни ко мне, ни к Наа не приставали. Я не стал скрываться и начал разрушать камень в полную силу. Всем было совершенно пофиг. Иногда мне удавалось найти 5 кристаллов, но чаще я останавливался на 4 и делал вид, что работаю, когда проходил патруль. Я начал сам вызываться водоносом, так как мне надо было лучше изучить местность. Во время таких дежурств я следил за патрулями и запоминал, по какому маршруту они следуют. Полной ясности это мне не принесло. Я и так старался идти с черепашьей скоростью, когда носил воду, но и патрульные не торопились. Так или иначе дело двигалось, и через некоторое время я составил примерную картину происходящего в поселении. В бараке ко мне больше никто не приставал и подмять под себя не пытался. Самые буйные мужики успокоились, а женщины, даже те, что попали сюда за зверство, к детям не лезли. Наоборот, как мне рассказал Наа, те 2 наемницы пристали к Винсенту именно из-за наезда на парня. Первую свою вылазку к форпосту я собирался совершить через неделю, после инцидента в Штреке. Этот план мне предложил Войд. Дело в том, что выйти из бараков можно было только в 2 случаях. Первый – носить воду в купальню, второй – сходить по нужде в отхожее место. Оно находилось в 100 метрах от бараков. Представляло из себя строение 2 на 2 метра с дыркой над ручьем, который вытекал из озера и скрывался в толще камня. Я же вам уже говорил, что крысолюды крайне педантично относятся к запахам. Именно поэтому все сортиры были чистенькие и не воняли. Все уносил ручей, мыли их самые косячные рабы. Так вот, Войк предложил симулировать понос и засесть в сортире, внутри врубить купол и бегом добежать до спуска на 7-й, там уже дойти до форпоста, восстанавливая ману и включать инвиз только по нужде, осмотреться возле форпоста, выбрать место для оружия и прохода к тварям, и обратно. Потом, по той же схеме, под куполом добежать до сортира. Но было несколько проблем. Как сделать, чтобы крысы не пошли проверять, что это я так долго гажу? Также, что делать, если меня все же заметит? Что сделать в первую очередь? Идти к форпосту или сначала выкрасть кинжал? И еще вопрос, когда именно идти? До отбоя или после? Вроде само напрашивается идти после, но это больше рисков, так как увеличивается число патрулей, а на форпосте крысы будут вести себя более внимательно. Короче, решил, первым делом, забрать кинжал у носатого. На дело пошел после отбоя. Для того, чтобы реализовать все задуманное, пришлось рассказать о куполе Наа. Дело в том, что контроля за численностью рабов никакого не было. Ну, не верили крысолюды, что кто-то рискнет сбежать. Единственный шанс выскользнуть был во время ужина, так как после, дверь закрывали на засов с наружной стороны. Считалось, что до этого момента все должны были сделать свои рабские дела. Во время работы водоносом, я приметил сарай для инвентаря, который находился как раз на полпути к шаманскому дому. Маршрут у меня выходил такой. После того, как я покину барак, на всех парах бегу к купальне. Далее следую к сараю и внутри восстанавливаю ману. Потом, мимо озера, забегаю за дом, разрушаю навыком стену, бегу к складу, там нахожу, чем прикрыть дыру. Скрыв лаз, восстанавливаю ману в любой пустой комнате и аккуратно иду искать свой кинжал. Ну а дальше по обстоятельствам. Самое слабое место – это дыра в стене. Ну и то, что, в первую очередь, кражу кинжала свяжут со мной. Так что забрать придется не только оружие. Еще меня беспокоит момент с коптером, к которому мы заходили получить одежду. Будет ли он на месте или уже свалит домой? Вообще, должен уйти к этому времени – но может не повести. Зачем я рассказал Наэ о навыке? Так кто-то должен будет меня прикрыть, когда я свалю. А если его не предупредить, он сам, по случайности, может меня спалить. Начнет искать по всему бараку и весь план коту под хвост. Да и вообще, если все будет хорошо и мне удастся сбежать, почему бы не взять Наэ с собой? Тем более план побега мы с Вайдом тоже потихоньку прорабатываем, но о нем позже. Из-за большого количества разнообразных планов, через неделю я так и не реализовал ни один из них. Чтобы решиться, у меня ушло 13 дней. Я бы и дольше ждал, но сегодня у крыс был рейд. Слишком много тварей поднялось на 8-й этаж к форпосту. А главное, что шаман тоже уйдет из поселения. Поэтому, воодушевившись, я предупредил Наэ о вылазке, и к ужину был готов свернуть горы. Первая часть плана прошла как по маслу. Став в самом темном углу, я подождал, пока все подойдут к раздаче и, врубив купол, помчался к ваннам с водой. Добежав, я сел между ними так, чтобы проходящий патруль меня не заметил. Но крысы так и не появились. Часть патрульных, скорее всего, ушла с шаманом в рейд, предположил Войд. И это нам на руку, согласился я. Отдышавшись и восстановив ману, я рванул к следующей контрольной точке. Забежав в сарай, я спрятался за инструментами и затих. В этот момент весь мой план пошел по пис короче, все пошло не по плану. Не зря говорят, что все беды от баб. Прислушавшись к окружению, я уловил женские рыдания, и я бы не придал им особого значения, если бы не узнал голос. Это была Элиза, та самая девчушка, которая раздает нам посуду. А так как она мне очень понравилась, я всерьез задумался глянуть, что там происходит. Немного поколебавшись, для порядка, я выглянул одним глазом из сарая. В закоулке напротив, крысолюд бил ногами Элизу. Мелкая, бесполезная сучка, безрукая тварь, как ты умудрилась завалить телегу с посудой в ручей? Ты вообще понимаешь, что тебя ждет? Ты что хочешь на рудники? Орал крыса и лупил девчонку куда придется. Увидев заплаканное лицо Элизы, я, как и сотни других идиотов, неудачников, попавшихся на этот крючок, пошел ей помогать, а может даже спасать. Я понимаю, что в этом мире женщины не слабые могут себя защитить, но к данному случаю это правило неприменимо. Врубив купол, я схватил черенок от какого-то инструмента и, подкравшись со спины, со всей своей детской мощи, рубанул крыса по затылку. Тот закатил глаза и вырубился. Отключив купол, я подошел к Лизе. Та свернулась калачиком и рыдала. Я протянул руку и погладил ее по серебристым волосам. «Успокойся, все закончилось», — шепотом проговорил я. Элиза вздрогнула и, успокоившись, подняла свою заплаканную мордашку, уставившись на меня своими красными глазищами, наполненными слезами. Посмотрев на меня еще секунд 10, она прыгнула в мою сторону, обхватила руками шею и разрыдалась еще сильнее. Я попытался ее успокоить, поглаживая по спине, но окончательно привести ее в чувство мне удалось, лишь объяснив, что нас могут заметить и все повторится, только уже с нами двумя. «Что будем делать?» – спросил я у девчонки. «Надо его убить», – совершенно спокойно сказала она, как судья, который вынес приговор. Мои глаза сами собой распахнулись от неверия в услышанное. «Что ты так смотришь? Я ненавижу крысолюдов. Они вырезали всю мою семью, а меня забрали, чтоб я работала на них. Если бы не белые, они бы били и издевались надо мной постоянно. Но мое к ним отношение, в данной ситуации, не главное. Просто я не смогу объяснить, что тут произошло, и скрыть твое вмешательство тоже не смогу. Они могут и до пыток опуститься. Я не выдержу». Послушав, что она сказала, первое, что бросилось мне в глаза, это ее правильная речь. Она явно не простушка, и словарный запас у нее очень специфичный. Ну, я и спросил у нее про эту несостыковку. Мои родители были богатыми купцами. При поездке в империю Аль на наш караван напали крысы. Собственно, в этом бою моих родителей и убили. Они были оба одарены ядрами. Отбивались до последнего, по щекам Элизы опять потекли слезы, убили много крысолюдов, в том числе и одного мага. Возможно, из-за этого они меня так ненавидят. Ведь родители до последнего меня прикрывали. Крысы поняли, что я им дорога. В бараке с тобой живут люди из моего каравана. Нас осталось шестеро. Четверо слуг, я и мамина служанка. И та, которая на раздаче еды, спросил я. Ага, кивнула Элиза. Я понял, соболезную. Ладно, я сделаю, что ты просишь. Скажи мне, на тебя можно положиться? Спросил я. Если я скажу да, «Ты мне поверишь?» — улыбнулась она краешком губ. «А она не промах», — захохотал Войт. «А почему бы и нет?» — растянув губы в улыбке, шепнул я. «Тогда говори, что хотел. Я продумываю план побега для всех рабов. Реализую его в любом случае, но тебе дам выбор. Ты можешь сбежать со всеми наверх или...» В этот момент я включил купол, зашел Лизе за спину, отменил заклинание и прошептал на ухо: «Пойти со мной вниз». Девчушка вздрогнула, резко развернулась и, ошарашенным взглядом, уставилась на меня. «Так ты маг, обалдеть. Я не могу ответить прямо сейчас. Мне нужно время». В этот момент крысолют, которого я вырубил, начал приходить в себя. Я перевернул его на спину, покрыл палец пустотной маной и воткнул в глаз. Крыс пару раз дернулся и затих. Элиза смотрела на крысолюда с отвращением. Я сначала подумал, что выражение лица девушки было адресовано мне, но, когда она отвела взгляд от крыса и посмотрела на меня, я увидел на ее губах улыбку. «Спасибо. Как твое имя?» — задала она вопрос. «Аэль, все, расходимся. Мне надо торопиться. Я сохраню твои тайны, Аэль», — искренне пообещала девушка. «Спасибо. Все, я убежал», — напоследок сказал я и ушел в инвиз. Элиза. Глава 12. Элиза. Посмотрев по сторонам, Элиза, не увидев парня, плюнула на мертвого крыса и поспешила к ручью, обмыла грязную посуду и собрала ее в тележку. По дороге к кухне она обдумывала все, что сегодня, да и вообще, с ней произошло. Трагедия с родителями сильно подкосила Лизу. Раньше у нее была счастливая, беззаботная жизнь, полная самых невероятных впечатлений, ведь у нее были очень разнообразные родственники, так как ее мама была Зара, а отец лесной эльф. Говорят, что раньше такие отношения были невозможны из-за расовых предубеждений разумных, но после основания первой смешанной страны все эти предрассудки ушли на второй план. Она не раз была и в вулканических землях Заров, и в вечно зеленых лесах Альвов, и везде ее принимали с радостью. Родители не жалели денег на ее развлечения, но и не забывали про образование девочки. Но случилось то, что случилось. Теперь она почти одна. Осталась только Мирда, мамина помощница. Если бы не она, то Элиза точно сошла с ума от горя и дальнейших издевательств крысолюдов. И вот появляется этот парень, яркий, улыбчивый, красивый. Каждый раз, когда Элиза встречает его, он улыбается ей и подмигивает. От этих простых действий девочке становится жарко, как будто он каждый раз отдает ей частичку тепла, которая потом разливается по телу Элизы. Раньше она никогда не испытывала таких ощущений. Только при виде этого парня в ней что-то разгорается. Жаль, что она не знает, что это за ощущение, а у Мирды спрашивать стыдно. Дойдя до кухни, Элиза занесла тарелки и ложки, разложила их по местам и развернулась, чтобы выйти, но за плечи ее схватила Мирда и начала осматривать. «Боже, девочка моя, что случилось? Опять эти крысиные мрази над тобой издевались?» Повысив голос, сказала Мирда. «Не волнуйся, мне помогли», — с мечтательной улыбкой ответила Элиза. «Кто?» — спросила Мирда. «Пока не могу сказать, но обязательно расскажу, как только смогу». Мирда не стала давить на девочку, просто обняла ее, как самое драгоценное сокровище в этом мире, ведь для нее так и было. К сожалению, своих детей женщина иметь не могла. Когда-то у нее был муж, и она даже думала, что любила его. Как же она была слепа. Ее бывший муж был лидером группы охотников на монстров, в которой состояла и Мирда. На тот момент сильная, но наивная девушка, вступив в эту группу, без памяти влюбилась в лидера, красавчика Рика Мартье. Он тоже ее заметил и в один прекрасный момент сделал ей предложение. Как оказалось, сделал он это только для того, чтобы привязать ее к группе, чтобы талантливый Теразин никуда не ушел. Но для нее все было не так. Она строила планы на будущее, мечтала о детях и, когда забеременела, представляла, как будет рад ее муж. Но, рассказав благую весть Рику, радости она не увидела, лишь укор. И в один из вечеров, вернувшись из кабака, ее муж во всем признался и приказал ей избавиться от ребенка. Она была в шоке от таких слов, а наибольшую боль вызывало то, что все это говорил ей любимый мужчина. Конечно же, Мирда отказалась от таких кардинальных мер. Между ними разгорелся скандал, и на пике эмоций Рик вытащил из-за пояса нож и пырнул ее в живот. Плюнул ей в лицо и ушел. С того момента она его больше не видела. На автомате она смогла добраться до знакомого лекаря. Ее жизнь он спас, но ребенок был уже мертв, а позже добавил, что детей у нее больше не будет никогда. В тот момент она потеряла себя. Скиталась по разным городам, даже была какое-то время шлюхой, пока однажды ее не окликнула женщина, хозяйка каравана, ехавшего через город. Это была мать Лизы, Ази. Она что-то разглядела в глазах проходившей мимо скиталицы и предложила ей работу помощницы. Впоследствии Ази услышала историю Мирды и попыталась вычеркнуть эти страшные воспоминания из жизни женщины. Это был долгий процесс, но окончательно Мирда пришла в себя после рождения Лизы. Эта девочка стала лучиком солнца в ее жизни. Она была готова ради нее на все и со временем стала считать ее дочерью. Она понимала, что это глупо, но поделать ничего не могла. И сейчас, когда это прелестное создание стоит перед ней вся в синяках, в груди кипит злость и требует крови. Скоро мы выберемся отсюда. Я верю в это, погладив Мирду по длинным, черным волосам, сказала Элиза. Аэль, хоть вылазка пошла не по плану, но своих целей я добился. Добежав до нужного места, я проник в дом и, первым делом, дошел до коптерки. Она была закрыта. Прислушавшись, я понял, что внутри пусто. Разрушив замок, я проник в помещение и начал искать нужные мне материалы для маскировки лаза. И на полке со щитами и оружием обнаружил свой клинок. Я даже на какое-то время завис, не поверив в такую удачу. Но, очнувшись, схватил кинжал и побежал обратно. Лаз скрывать теперь не было смысла. Если Лиза меня не сдаст, то хрен кто докажет, что это сделал я. Проследовав тем же маршрутом обратно, я забежал за барак. Разрушив камень у стены барака, я положил в получившийся тайник кинжал, заложил камнями и присыпал пылью. Выглянул из-за угла и увидел одного охранника. Обсудив ситуацию с Вейдом, я кинул камень за противоположную от крыса стену. Тот постоял, посмотрел в ту сторону и повернулся обратно. Я попробовал еще раз, с тем же результатом. Тогда я просто взял и закричал, не дожидаясь действия от крыса. Я развернулся и обежал барак с другой стороны. Выглянув, увидел, как крыс забегает за угол. Я врубил купол, на всех парах добежал до двери, дернул засов и аккуратно зашел в барак. Прикрыл дверь и, убедившись, что все спят, дошел до темного пустого угла и снял купол. Посидев минут 10, я аккуратно добрел до своего спального места и, устроившись, начал гонять ману и продолжил учить язык. С утра все было спокойно, никто за мной не пришел. Шума никакого в поселке не было. Оказалось, что Рейд еще не вернулся. А значит, и шамана до сих пор нет. И чем больше его не будет, тем меньше шансов на меня выйти. Я вообще как-то стал разочаровываться в умственных способностях крысолюдов. Хотя Войт мне говорил, что дикие особи тупые. Скорее всего, из-за этого белая с ними и связалась. Люди бы не смогли держать себя в руках. Алчность в человеке очень велика. Вероятнее всего, белую просто бы убили после выполнения плана. Хотя смерть – это лучший исход, а скорее взяли бы в плен, издевались бы и насиловали. Хотя, может, я и не прав, ведь я не знаю, насколько она сильна. Для меня третий ранг мага, пока что, просто ничего не значащие слова. Я даже не удивлюсь, что мой лаз до сих пор не обнаружили и мертвого крыса не нашли. Идя на утреннюю помывку, я заметил, что в поселке совсем мало патрульных, только основные караулы. На выходах с этажей и один крыс возле барака, причем не тот, что был вчера. Что же ночью произошло, не видно даже банды белой, а ее я вообще давно не наблюдал. Это наш шанс на реализацию задуманного, голосом злодея сказал Войт. Скорее всего, у крыс проблемы, либо прорыв, либо очень крупный гон, а может, прорыв из-за гона. Хе-хе, пока они отвлечены, надо действовать. Что за гон? Спросил я. Ну, гон бывает по двум причинам, из-за голода и перенаселения. Хотя, как правило, одно вытекает из другого. Если твари не каннибалы, то им просто нечего жрать. Так как популяцию никто не регулирует, они бесконтрольно плодятся. Крысы убивают монстров до девятого, а что там ниже, они не знают. Скорее всего, внизу было несколько видов тварей. Одни сожрали других и стали голодать. Ну а голод не тетка. Вот монстры и побежали всем выводком туда, где пахнет едой. У нас появилась великолепная возможность реализовать план по освобождению рабов. Только его надо чуть изменить, высказался Войт. План, который упомянул Войт, мы продумывали уже давно. Первым делом, мне надо было добыть больше всех кристаллов. Далее, в качестве награды, выбрать одну из наемниц. Когда нас отвели бы в отдельный сарай, я бы рассказал, что могу освободить всех наемниц от ошейников. Да, это рискованно, но подумав, мы с Вейдом пришли к общему мнению, что сдавать меня ей невыгодно, так как никаких плюшек она за это не получит. Только выставить наемницам условие, что, Когда я реализую свой план по их побегу, они проведут до выхода и остальных рабов. Если бы мы смогли договориться, то следующий мой шаг – это диверсия на форпосте. В одну из ночей мне надо будет оглушить или убить, что не хотелось бы, патрульных крысолюдов и открыть ворота. Пока крысы отбивались бы от монстров, рабы, под командованием наемниц, благополучно или не очень, покинули поселок. Но теперь, из-за малого количества крысолюдов в поселке, план можно и нужно урезать. Например, выкинуть из плана часть, где я иду и оглушаю крысолюдов на форпосте. Ведь мне проще добыть наемницам оружие, чем подвергать всех опасности встречи с монстрами, а с оставшимися крысами наемницы справятся сами. На завтраке я стал в очередь самым последним, чтобы без лишних ушей поговорить с Лизой. Надо было ускоряться, поэтому, если удастся договориться с наемницами, то бежать нужно сегодня. Вот так, все, как всегда, через жопу и в спешке. Подойдя к Лизе, я улыбнулся ей, посмотрел по сторонам, убедился, что все разошлись и начал разговор. «Ты решила, я тебя не знаю, поэтому останусь с Мирдой», указав подбородком на женщину, ответила Лиза. «Бля, что хоть у баб творится в башке? Ладно, это твой выбор, тогда готовьтесь сегодня бежать». «Я не это имела в виду, мы пойдем с тобой вдвоем. Мирда очень талантливый тиразин, она поможет тебе на ниш». В этот момент со стороны тоннеля на седьмой раздался жуткий вой, и я сразу понял, что происходит. «Прорыв монстров», — сказал я, — «бегите, собирайте вещи, встречаемся здесь». Видимо, шаман не справился, а белая пропала. Мирда подхватила под руку ошарашенную Элизу и рванула из барака. Я, найдя взглядом наемниц, со всей скорости побежал к ним. Было видно, что они прекрасно понимают, в какой ситуации мы все оказались. «Войд, суфлируй», — попросил я вселенца, чтобы он переводил мои мысли на общий, определив главную в их компании. Я с ней заговорил. «У меня предложение. Вы готовы слушать?» Посмотрев ей в глаза, сказал я. Она, осмотрев меня с головы до ног, немного подумала и кивнула. Я зажег на руке пустотное пламя и заговорил. «Могу вас освободить, но с условием, что вы возьмете рабов с собой, по крайней мере до выхода из подземелья. Даже помогу добыть вам оружие». «Ты не сможешь», — скривила она лицо, нарушив контур ошейника. «Ты приговоришь нас». Я не стал спорить. Схватив пустую тарелку, покрыл ее пустотной маной, и она превратилась в пыль. «Хаэм», задумалась наемница, «Хильда, ты должна мне жизнь, будешь первой», обратилась она к одной из женщин. «Я, видимо, немного глуховат. Вы же согласились с моим условием?» Я просто пропустил этот ответ. «Да, а ты шутник, значит», набычилась наемница. Посмотрев мне в глаза, она кивнула. «Если ты освободишь нас всех, то по рукам. Мы не нарушаем своих обещаний, так что, если ты согласен, можешь не беспокоиться. Мы их не бросим, но и насильно тащить не будем». «Хорошо, тогда приступим. Дайте мне две ложки», — попросил я нужный инвентарь у наемниц. Передав мне запрошенное, та самая Хильда подошла ко мне, остальные сделали шаг назад. Я засунул ложки под ошейник, так, чтобы он не соприкасался с кожей. Приложив палец, покрыл ошейник маной целиком, он заискрился. Я аж струхнул. Неужели я ошибся? Но через несколько секунд он просто осыпался пылью, а ложки переломились вместе соприкосновения с ошейником. Хильда потерла шею, посмотрела на свои руки и покрыла тело зеленой пленкой. Видимо, врубила какой-то оттиск тиразина. Выдохнув, я обратился к главной наемнице. «Ну как, не будем терять время», — подойдя ко мне, сказала главная наемница. «Мое имя Арика. Теперь я должна тебе». В бараке стояла тишина. Все рабы, затаив дыхание, следили за нами. В их глазах разгоралась надежда. Но не у всех, ведь некоторые продались крысам сами. Поэтому смотрели на наше представление совершенно безразличным взглядом. Каждая из наемниц подходила ко мне, называла свое имя и повторяла слова про долг. А я и не против. Мало ли, что там будет на поверхности. Глядишь, и встретимся когда-нибудь. Закончив со всеми наемницами, мы обсудили план действий. Первое, что надо сделать, — избавиться от надзирателя возле барака. Это взяли на себя наемницы. Забарабанив в дверь, они дождались, пока крыс откроет. В этот момент одна из наемниц загорелась красной аурой и расплылась в пространстве. Крысолюд даже не заметил, как она забежала ему за спину и, взяв в захват его голову, дернула ее со всей силы в сторону. Раздался хруст позвонков, и крыс обмяк. Забрав костяной кинжал и повесив себе на пояс, Женщина затащила крысолюда в барак. Главная наемница посмотрела на меня. «И как ты обеспечишь нас оружием?» — спросила она. Я не стал ничего отвечать. Просто улыбнулся и врубил купол. Подойдя к наемнице сбоку, я шепнул. «Ждите, скоро буду». Наемница даже не дернулась. Выбежав на улицу, я увидел, что все поселение в панике. Все чувствовали, что этот вой не к добру. Патрульные, которых осталось не так уж много, пытались успокоить мирных, а позже просто стали загонять их по домам. Я по старому маршруту добежал до дома шамана. Подойдя к задней стене, увидел, что мой лаз был забит досками. Ага, значит, выяснение, кто и что оставили до возвращения шамана. Но не факт, что он вернется. Освободив лаз, я нырнул вовнутрь и побежал к местному складу. «Войт, что там с маной?» «Половина», — ответил вселенец. Включив купол, я аккуратно подошел к двери. Внутри кто-то был и издавал много шума. Приоткрыв дверь, я заглянул вовнутрь и увидел, как коптер закидывает все в подряд в несколько сумок. «Крысы бегут с тонущего корабля», — улыбнулся я. Подкравшись со спины, я взял с полки первый попавшийся тяжелый предмет. Это был металлический шлем. Размахнувшись, я ударил крыса по затылку. Он упал на четвереньки, но не вырубился. «Крепкий», — констатировал Войт. Пришлось ударить еще два раза, прежде чем крысолют отключился. Взяв пустую сумку, я накидал туда разного оружия. Также выбрал себе торбу покрепче и положил туда несколько осветительных кристаллов, зажигалку и сушеное мясо, которое, почему-то, тоже лежало в коптерке. Собрав все, что мне было нужно, я двинулся в обратный путь. Тащить оружие было тяжело, но я справился. Хорошо, что купол препятствовал проявлению следов, иначе борозда от волочения сумки, наверняка, кого-нибудь заинтересовала. Забежав за барак, я вытащил свой кинжал, повесил его на пояс и только после этого зашел вовнутрь. Выйдя из невидимости, я бросил сумку с оружием под ноги наемницам. «Разбирайте все, что нашел», — соврал я, так как выбирать клинки времени не было, тем более я в них не разбираюсь. Оглядевшись, увидел, что Элиза уже здесь. Мирда стояла рядом и на поясе у нее уже висел меч. Интересно, где она его взяла? Взяв себе наиболее качественное оружие, наемницы бросили сумку с остатками в сторону рабов. «Вооружайтесь, только пусть, в первую очередь, берут те, кто умеет пользоваться», — сказал Арика. К сумке подошли несколько человек, забрали остатки и стали поближе к наемницам. Я перевел взгляд на Элизу, которая тоже смотрела на меня. «Готовы?» — спросил я у Элизы. «Трудно сказать, как будто мы каждый день бегаем из рабства», — ответила девчонка. «Все, пошли», — скомандовала Арика и вышла на улицу. Все последовали за ней. Мы остались возле казармы и наблюдали, как наемницы справились с двумя крысами, и вся толпа скрылась в тоннеле на пятый этаж подземелья. Мирда. Глава 13. Мирда. Глядя на этого парня, Мирда не могла поверить, что он совсем ребенок. Его уверенные действия, правильные слова, присущие только взрослому человеку, вводили ее в ступор. Она сразу поняла, чем таким он зацепил Элизу, хоть она и сама совсем малышка. Как оказалось, парень продумал все заранее, как будто готовился к побегу с самого появления здесь. Скомандовав следовать за ним, он повел нас к штрекам. Короткими перебежками между домами, мы добрались до нужного места. Далее Аэль довел нас до своего забоя. Посмотрев по сторонам, парень подошел к груди камней и начал ее быстро разбирать. «Помогите мне», — попросил он. Мирда не стала спорить. Подошла к куче камня и начала откидывать булыжники в сторону. Элиза тоже не стала стоять в стороне и начала помогать. По мере уменьшения кучи с камнем, Мирда, удивившись, обнаружила лаз, ведущий в толщу породы. «Значит, он заранее все продумал», — с уважением посмотрела на парня Мирда. «Это был мой запасной план, на случай каких-либо форс-мажоров. И нет, я не читаю твои мысли, просто у тебя на лице все написано», — откидывая последние камни, — пояснил Аэль. «Элиза, ты первая, потом ты Мирда, как давним подругам», — сказал парень. Элиза, не сомневаясь, быстро полезла в лаз, за ней и я. Вынырнув, увидела небольшую рукотворную пещерку, с высотой свода метра полтора и размерами 3×3. Здесь уже было несколько осветительных кристаллов. На тряпке в углу был сложен черствый хлеб, видимо, таскал сюда после обеда. Выйдя из лаза, парень сразу заложил дыру сложенными у стены рядом камнями. Потом прошел в центр комнаты и начал вытаскивать содержимое торбы, которая находилась у него за спиной. Там было несколько кристаллов, вяленое мясо и магическое кресало. Разложив все по кучкам, он сел напротив меня и Лизы. «Зачем ты пошла со мной?» – спросил у меня парень. «Не с тобой, с ней», – указав взглядом на Лизу, – сказала я, – «она для меня как дочь». После этих слов Лиза покраснела и отвернулась. «Да это я уже понял», – усмехнулся парень. «Что она тебе рассказала?» – поинтересовался Аэль. «Ничего, сказала только, что ее спасли от крысолюда, а кто это был?» – умолчала. «Видимо, это был ты, я, ты знаешь, куда мы направляемся? Если нет, то сообщу. Мы пойдем вниз», – окутав руку маной, – сказал парень. «Мне надо прокачать ядро, да и очень хочется взглянуть, что там искали крысы. Ты можешь поднатаскать меня во владении оружием? Я никогда не сражался холодником. После гона, думаю, твари останется немного. По пути вниз и потренируешь, а я на монстрах все опробую», с задумчивым видом сказал парень. «Чем смогу, помогу, но я владею только техниками сражения на мечах, а у тебя кинжал», указала на несостыковку я. «Мы будем проходить мимо форпоста, там наверняка, после гона, будет много ничейного оружия. Мертвецам оно не нужно», в этот момент заговорила Лиза. «Кто ты, Аэль?» – спросила девчонка. «Спасибо ей за этот вопрос. Сама я так и не решилась его задать. В смысле, ты не похож на простого парня, которого продали родители?» «Я не знаю». Очнулся на пятом этаже. Рядом лежит мертвая женщина. Попытался осмотреться в подземелье, но меня схватили. Вот и вся моя, насыщенная подробностями, история жизни. Как говорится, очнулся, гипс. «Гипс», уточнила я, ведь слышала это слово первый раз, да и вообще он употребляет слишком много специфичных слов. «А-а-а, не бери в голову, это такая поговорка». Я поняла, что парень многое скрывает, но давить на него не стала. Не почувствовала, чтобы он врал, когда говорил про потерю памяти, но и всю правду не сказал. Единственное, что меня действительно сильно бесит, это то, каким взглядом он смотрит на Элизу. «Аэль, как я и предполагал, Мирда оказалась вполне нормальной женщиной. Хоть она и проявляла гиперопеку по отношению к Лизе, но это я даже за минус не считаю. Короче, здесь нам надо будет пересидеть гон. Два раза в день я буду выходить и смотреть, что там происходит в поселке, раскладывая весь свой скарб по кучкам», — сказал я. «Может, я?» — спросила Мирда. «Я просто включил купол, подержал инвиз секунды три и выключил». «Поняла», — кивнула Мирда. «Это тьма?» — спросила Лиза. «Почему ты так решила?» — поинтересовался я. «Такими оттисками обладают только две стихии — воздух и тьма. Так как цвет твоей маны темный, значит точно не воздух», — разложила по полочкам Лиза. «Да и вообще, как ты так быстро выпускаешь ману?» С упреком посмотрела на меня девчонка. «Эмма, что, должно быть не так?» — закосил под идиота я. «У меня сразу так все было». «Ну ты гусь», — заржал Войд. «Ты не артистом был? Откуда такой талант?» «Вообще-то нет. В твоем возрасте, чтобы сформировать просто обычный шар из стихийной маны, надо секунд 10. А ты покрыл все тело за секунду», — объяснила Мирда. «Ну значит я гений», — улыбнулся я. «А ты скромняга», — захохотала Лиза. «Я самый скромный и красивый. Ну и умный», — заржала я. Даже Мирда не выдержала и засмеялась с нами. Отсмеявшись, я предложил всем перекусить. «Не рано?» — спросила Мирда. «Еще принесу, если кончится. Знаю, где есть». А в поселке творился полный беспредел. Прорвавшись, монстры, на радостях, рвали всех крысолюдов на куски. Не помогало ни оружие ближнего боя, ни арбалеты, а одаренных не осталось. Монстры не делали различий, женщина ты или мужчина, старик или ребенок. Все улицы окрасились кровью. Везде валялись конечности и потроха бедолаг, попавших в поле зрения тварей. Монстры бегали по поселку еще три дня. Я несколько раз ходил в дом шамана под куполом пустоты за едой и другим барахлом. Даже котелок забрал, чтоб можно было сварить первое и нагреть воды на чай. Оказалось, что та самая зажигалка называется магическое кресало и его можно нагреть до нужной температуры. Если вставить между камней плоский кусок меди, то в зависимости от толщины куска, меняется температура. И правда, в коптерке я нашел полосы меди в виде буквы Т разной толщины. Верхняя часть ставится вплотную к дну котелка, а внизу зажимается кресало. Камни нагреваются и повышают температуру верхней части. На третий день, выйдя из нашего убежища, я обнаружил, что живых в поселке не осталось. Крысолюды были мертвы, а монстры убежали на верхние этажи. Вернувшись к девушкам, я описал им ситуацию, и мы решили, что пора двигать отсюда. Первым делом, надо было обыскать поселок. Девушек я послал в восточную часть, а сам пошел в западную. Так сказать, мальчики налево, девочки направо. Договорились, что встретимся после обыска у дома шамана. Туда же будем сносить все полезное. Ну, а дом рога обыщем в последнюю очередь. Там наверняка много интересного. Куча с найденным росла на глазах. Девушки переоделись в нормальную одежду. Элиза теперь была в бежевом платье ниже колена, сшитым из крепкого материала. На талии широкий кожаный пояс с большим количеством карманов и двумя петлями под оружие, скорее всего под кинжалы. На ногах высокие кожаные ботинки на шнуровке, защищающие голеностоп. Видел эту одежду на одной из крысолюдок. Мирда, видимо, платья не любила, поэтому на ножках были штаны из тонкой кожи. Скорее всего, распотрошила жилище белой. У нее такие были. Также на Мирде была рубаха светло-серого цвета, а поверх кожаная жилетка. На талии была портупея, в которой покоились ножны с мечом. Ну и на ногах такие же ботинки, как у Элизы. Осмотрев девушек с ног до головы, мысленно поставил им по 5 баллов. Покопавшись в куче со скарбом, вытащил 2 костяных кинжала и протянул Элизе. Та, без лишних слов, взяла их и вставила в петли на поясе. Далее я отправил девушек обыскивать дом шамана, а сам побежал к бараку. Приближаясь к строению, я услышал рычащие и хлюпающие звуки. Заглянув за угол, увидел, как Баргист рвет на части чье-то тело. Присмотревшись, я понял, кто это. Вынув кинжал из ножен и окутав его пустотой, я на всей возможной скорости подлетел к монстру и отделил голову твари от тушки. Кровь монстра окропила тело Наа. У него не было обеих ног и руки. Из культей до сих пор сочилась кровь. «Нахера ты приперся, баран?» – заорал я в лицо Наа, взяв его за грудки. Послышался кашель, и мне в лицо полетел сгусток крови изо рта парня. «Я извини, кхе-кхе, я не нашел тебя со всеми, кхе-кхе. Вернулся, чтобы найти тебя. Но твари, кхе-кхе, я просидел в бараке 3 дня и только сегодня решил выйти. Очень хотел пить. Было тихо. Я, кхе-кхе, думал, что все монстры ушли». Не договорив, парень затих. Из глаз пропал блеск, присущий живым. Мышцы расслабились. Получается, он не дождался нас всего лишь пару часов, констатировал я. Получается так, надо торопиться. Если твари ушли не все, то... Войт не договорил, но я все понял. Занес тело Наа в барак и рванул к дому шамана. Но там было все нормально. Девушки закрыли за собой двери, тварь обнюхивала порог, но зайти не могла. Купол пустоты, проговорил я про себя и понесся к твари. Подкравшись, воткнул ей клинок в затылок и пожалел, что не покрыл кинжал пустотной маной, так как он остался в башке монстра и я никак не мог его выдернуть. «Покрой кинжал маны и выдерни. Чё ты тупишь? И вообще, привыкай держать покров маны на кинжале постоянно, во время боя. А так можно было, влив ману в кинжал и выдернув его, кося под идиота?» – спросил я. Войк понял, что этот вопрос не требует ответа и промолчал. В доме послышался шум и рычание, и мне пришла запоздалая мысль про лаз в задней стене. Рванув туда, я заскочил вовнутрь. Прислушался, чтобы определить, откуда идет звук борьбы, но было уже тихо. Поднявшись на 2-й этаж, увидел мертвую тушу монстра. Все время забываю, что Мирда Тиразин. Обе девушки сейчас находились в комнате шамана. Предлагаю забаррикадировать все возможные входы и пересидеть хотя бы день в этом доме. Тем более нам надо разобрать кучу добра, что мы натаскали, и понять, что брать с собой. Я нашел на все, что я смог сказать. Мертв? Спросила Мирда. Я кивнул головой. Мы все замолчали. Каждый задумался о своем. Надо будет его сжечь. Нарушил тишину я. Мирда приблизилась ко мне и обняла. Он был твоим другом. Не переживай, сожжем. Прошептала Мирда. А я и не переживал. Но промолчал. Кто был мне на? Я толком-то его и не знал. Ну да, может, я бесчувственный козел. С позиции Мирды, я ребенок, который пережил потрясение. А я... Что я? Я уперся лицом в мягкую грудь и наслаждался, пока мог. Если бы не роль подростка, я бы и за жопу схватил. Все мысли о смерти Наа уже покинули мой мозг. Глава 14. План Мирды я поддержал. И вправду, почему бы не поспать на нормальных кроватях? Хоть они и были нормальные только относительно сна на голом полу, но все же, девушек я оставил в комнате шамана, а сам решил, что пора бы тоже найти себе одежду. И, конечно же, пошел на склад. Осмотрев помещение, понял, что самое интересное забрал крыс. Может, надо было его не вырубать, а убить? А ты еще меня кровожадным называл. Сам еще то чудовище, упрекнул меня Войд. Я не знаю, что со мной происходит. У меня как будто меняется мировоззрение. Старые установки, догматы, постулаты как будто затерлись. Я вообще не узнаю себя. Убить крысолюда пальцем. Да это что за херь вообще? А главное, я и сейчас не вижу в этом ничего предосудительного. Не знаю, как к этому относиться. Пожаловался я Вайду. Ты меняешься и точка. Почему? Мы уже говорили на эту тему. Я не знаю. Я не аниматург, чтобы разбираться в сортах душ. Я, наоборот, сила, разрушающая связь тела и души. Кстати, может, ты меняешься под воздействием ядра пустоты? Если так, то хреново, наверное. Но, с другой стороны, в этом мире, как я понял, мягкость по отношению к ближнему своему – это привилегия. Так что, может, это и к лучшему. В любом случае, я не собираюсь отказываться от тебя, Войд. Ты для меня уже как братуха, улыбнулся я. Мы с тобой поставим этот мир раком. Кстати, я заметил, что ты посматриваешь на Мирду как-то подозрительно, хохотнул Войд. Не издевайся. Ты читаешь мои мысли, поэтому прекрасно знаешь, что я воспринимаю Элизу как подругу, сестру, ребенка, но не как объект для сношения. А вот Мирда это да, как ни крути, а мне 46, и я еще не перестроил свои предпочтения. Но я понимаю, что это глупо. Прикинь, подходит 12-летний пацан, весь такой на расслабоне, к Мирде, шлепает ее по заднице и говорит: «Эй, детка, как насчет уединиться?» Поржав над этой глубокой мыслью, я выбрал себе одежду. Это были черные кожаные штаны, кожаная куртка с воротником, стойкая кожаная жилетка с множеством кармашков. Похоже на разгрузку в моем мире. «Не хватает мотоцикла», — задумчиво сказал Войд. Глянув на себя в отполированный таз, я мысленно согласился с Войдом. А неплохие шмотки крафтит в этом мире. Ни хрена не средневековье. Кстати, это работа твоих соплеменников, пустынных альвов. Они любители такого пафоса. Натянув на себя выбранную одежду, я вытащил все, что осталось в каморке, в общую кучу. Обыскав все комнаты на первом этаже и заделав лаз в задней стене, я пошел к девушкам. Кстати, взял себе очень удобный арбалет небольшого размера и болты к нему. Девушки нашлись в соседней с кабинетом шамана комнате, и они спали на большой кровати, видимо шаманская, даже застеленная чистым бельем. Да чего же они беспечные, или это я слишком напряжен? Зашел в комнату напротив и завалился на кровать, пожелав Войду спокойного сна, вырубился. Проснулся я сам, немного повалявшись, понял, что выспался. С первого этажа был слышен шум, громыхали посудой. Видимо, девушки решили приготовить поесть. Я спустился вниз и сел за обеденный стол. «А скажите-ка мне, девушки, неужели вам некуда возвращаться?» — поинтересовался я. «Есть куда. У Элизы от родителей осталось имение, но оно расположено в королевстве Керут. Мы просто не сможем туда добраться вдвоем. Очень много опасностей. Плюс нужны деньги. Ну и куча других проблем, с которыми будет трудно справиться. Например, отсутствие документов. Хотя деньги теперь есть. Мы здесь нашли их достаточно, но Элиза категорически против. Говорит, что пообещала тебе». Элиза отвела от меня взгляд и покраснела. «Ох, какая милашка. Так и хочется обнять». На лице самопроизвольно растянулась улыбка. «Я найду, чем отплатить тебе за помощь, Мирда», — пообещал я. «Ты уже и так много сделал. Так что не думай об этом. Да и как я с ребенка потребую долг? Ну, я же не всегда буду ребенком. Как вырастешь, поговорим», — улыбнулась Мирда. «Договорились», — ответил я. «Вы не охренели?» — вспылила Элиза, переводя взгляд с меня на Мирду. А мы рассмеялись. Аж слезы полились. Успокоившись, девушки продолжили готовить, а я задумался. «Войд, как думаешь, много на нижних этажах осталось монстров?» «Вряд ли. Скорее всего, молодняк и увечные. Но среди коллег могут быть одаренные. Думаю, проблем не будет. Нам бы еще тела шамана и его охраны найти. У них должны быть хорошие ядра. И еще, предлагаю силу из ядер перекачивать полностью в мое ядро. Чтобы твое родное развивать, надо сначала с алфавитом разобраться. Да и сомневаюсь, что второй оттиск будет боевым. А в моем ядре наверняка откроется что-то полезное. Но это не точно. Айль», — потрепала меня за плечо Элиза. «Я аж вздрогнул от неожиданности. Ты как будто в себя ушел. Ну, я просто думал, что делать дальше будем», — выкрутился я. «Кстати, крутой прикид», — похвалила меня Мирда. «Спасибо», — улыбнулся я. «Ну вот, опять», — уперев руки в бока и надув щеки, сказала Элиза. «Вы что-нибудь слышали о нижних этажах?» — не обратив на девчонку внимания, спросил я. Крысы спускались до 9 включительно. Слышала, что ниже был еще один вид монстров. Морда совы, а тело пса. Не знаю, какое у них название. Сильные твари, но не агрессивные, если их не трогать. Скорее всего, баргисты их уничтожили, поэтому и случился гон. Ага, теорию она знает, довольно сказал Войд. Откуда знаешь? Спросил я. Ну так я бывшая охотница на монстров. А это основы, как-то грустно сказала Мирда. Бывших охотников не бывает, приободрил я ее. Приготовили девушки, как всегда, кашу с подливой. Единственная разница была в том, что мясо использовали вяленое. Видимо, кроме этих продуктов, больше ничего нет. Ну и бухло в баре у шамана еще есть. Кстати, Мирда как раз сейчас пила винишко из запаса фарга. После еды мы пошли перебирать кучу, которую натащили вчера. Кстати, надо будет позаботиться о теле Наа, напомнил я. Можем сжечь его вместе с бараком. Думаю, он был бы доволен. Согласна. Скорее всего, для него это было самое ненавистное место, подтвердила Мирда. А Элиза махнула головой, соглашаясь со мной, но сделаем мы это, когда будем уходить. Приступили к разбору награбленного. 3/4 всей кучи был ненужный нам в походе хлам. Поэтому решили взять по торбе и положить в них самое необходимое. Среди нужного были лекарства, заживляющие мази, фляги с водой, еда, чистая ткань и многое другое. Я, кстати, подобрал себе неплохой одноручный меч. Не придется искать на форпосте. Арбалет отдал Лизе. Он был один здесь такой изящный, относительно маленький и не тяжелый. Также отдал ей полный колчан с болтами. Мирда, осмотрев арбалет, объяснила, что он с магическим взводом тетивы. И правда, в рукояти было отверстие. Мирда откопала в куче мешочек с калиброванными монокристаллами, достала один и вставила его в рукоять. Механизм заработал и сам натянул тетиву. Вау, я уже жалею, что отдал арбалет, с наигранным возмущением сказал я. Дурак, пихнув меня в плечо, улыбнулась Элиза. Ну что, пойдемте к бараку. После этого вопроса девушки поникли, вспомнив, что не всем повезло выбраться из этой жопы. Слушай, Аэль, ты заметил, что твое восприятие тоже меняется, подстраивается под душу. Раньше ты думал о Мирде как о женщине, а сейчас воспринимаешь ее как девушку. Ну, знаешь, пообщавшись с ней в штреке, когда мы прятались, присмотрелся к ней и понял, что не могу воспринимать ее как женщину. Ты посмотри на нее, да ей больше 25 не дашь. Трудно объяснить. Для меня определение «женщина» — это не какие-то социальные нормы, а восприятие. Как внутренний переключатель. Мозг анализирует какие-то параметры и, оценивая по внутренней таблице, выдает ответ, как мне относиться к собеседнице, как к женщине или как к девушке. Такое бывало и в моем мире. Вроде женщина, и возраст уже не маленький, но смотришь на нее, а внутри протест. Могу произнести относительно нее только девушка, философски порассуждал я. Вот я и говорю, ты, сейчас и ты, месяц назад, очень разные люди. Да я с тобой и не спорю. Я и сам это заметил и даже почти принял. Мы молча дошли до бараков. Сначала двигались настороженно, но, поняв, что тварей больше нет, расслабились и ускорились. Я положил тело Наа на единственный стол. Вместе мы накидали горючих материалов вокруг тела парня. Я достал магическое кресало, соединил камни и бросил вовнутрь погребального костра. «Спи спокойно, Наа», — сказал я напоследок. Огонь стал разгораться, и мы выбежали из барака. Вернувшись к дому шамана, похватали свои вещи, закинули на плечи торбы и двинулись в сторону спуска на 7-й. Дойдя до перехода, в последний раз обернулись, взглянули на пылающий барак и пошли дальше. 7-й этаж мы прошли без приключений. Он был совершенно пустой, только кое-где валялись сильно обезображенные тела крысолюдов. Я так понял, что 7-й был буферной зоной между форпостом и поселком, чтобы, в случае прорыва, можно было задержать тварей до поселения. Но что-то пошло не так. Скорее всего, тварей оказалось слишком много, и они, как катком, снесли всю оборону крысолюдов. Мы обыскивали тела крыс. Кстати, мертвецы не вызывали у девушек никаких отрицательных эмоций. Ну, я могу понять такое восприятие действительности у Мирды, но Элиза также невозмутимо ковырялась в этих кровавых кусках плоти. Видимо, подташнивала только меня. Собрав с тел все, что могло пригодиться, распихали это по карманам и торбам и начали спуск к форпосту на 8-й. Чем ниже мы спускались, тем осторожнее становились. Повсюду были раскиданы куски тел крысолюдов, как будто кто-то специально делал декорации к фильму ужасов. Возле выхода из тоннеля мы остановились. Надо было оглядеться перед тем, как идти к стене. Кстати, форпост был деревянным. Странное решение. В поселке все из камня, а здесь частокол с вышками для стрельбы и ворота. Скорее всего, это строили не крысы, согласился со мной Войт. Да в общем-то и не важно. Нам от этих знаний не горячо, не холодно, успокоил я свое воображение. Глава 15. Тело шамана мне удалось найти не сразу. Все пространство форпоста было усеяно мертвыми тварями вперемешку с крысолюдами. Арак нашелся за стеной форпоста. Его тело было обезглавлено. Рваные края раны говорили о том, что голову сняли ему явно не мечом, а отгрызли большой зубастой пастью. Вокруг шамана была куча мертвых тварей. «Войт, а ты сможешь определить, в каких трупах есть ядра?» – спросил я. «Конечно, я же тебе говорил, что мана в ядрах сохраняется довольно долго, а я могу ее ощущать, так что просто ходи между тел, а я буду указывать, кого вскрывать. Кстати, ты заметил, что разговариваешь на общем почти без моих подсказок? Ну не зря же ты мне мозг трахал этим общим каждую ночь». С подсказками Войда удалось собрать 11 ядер монстров и 3 ядра крысолюдов. Войд пояснил, что в ядрах разумных содержится больше силы, так что, если усвоить их, может хватить на прорыв. Использовать можно по 2 ядра в день, иначе могут быть проблемы. Какие именно, Войд не знал, но часто слышал про это условие, когда подслушивал и подсматривал за учениками и учителями в академиях. «Войд, а я вот о чем подумал. Если у Элизы оба родителя были маги, разве она не должна быть магиней? Бля, как смешно звучит это слово, магиня. Ладно, называй как хочешь. Элиза и так магиня, просто еще не прошедшая инициацию. Ей нет 12, поэтому я и не говорил тебе об этом. А если ей дать ядро, она сможет инициироваться? Скорее всего, да. Но опять же, детей почему-то не инициируют раньше времени. Я не знаю, с чем это связано. А что вообще происходит во время инициации? Спросил я. Каналы прорастают в ядро, и магическая система становится цикличной. То есть появляется возможность гонять ману по кругу и выпускать из узловых точек. Так может нам поэкспериментировать? Ты помнишь, какую боль испытывал, когда я проращивал один канал? А теперь представь, что у Элизы, например, 3 канала. Пока она не пустит ману по каналам, я не могу увидеть их количество. Она просто, банально, может умереть от болевого шока. Для инициации нужна подготовка. А как вообще проходит инициация? Поинтересовался я. Да ты почти все разгадал и сам. Любой подросток до 12 может пройти проверку у сенсора в любом крупном городе. Если маг подтверждает наличие ядра, то подросток может подать документы на инициацию в любое профильное заведение. Там он платит денежку за услуги мага-лекаря и покупает ядро монстра, если нет своего. Ну а если денег нет, то инициацию можно пройти и позже, вплоть до 18 лет. Но чем дольше маг не инициируется, тем слабее он будет в будущем. С чем связана зависимость возраста и силы мага, я не знаю. Это к ученым. Вот и весь процесс. Подойдя к девушкам, которые сидели на большом камне, недалеко от форпоста, я сел рядом. «Элиза, а сколько тебе лет?» – спросил я у милашки. 11, подняв на меня взгляд, ответила девчонка. «А сколько осталось до 12?» «Трудно сказать, где-то пару месяцев. Под землей не просто следить за временем. А зачем тебе это?» – с интересом спросила Элиза. «Хаэм, пообещайте, что об услышанном никто не узнает, и ты прям возьмешь и поверишь нам, а ты принеси мне клятву», улыбнувшись, потребовал я. «Клянусь, нет, не так», вынув кинжал, я протянул его Элизе. «Надрежь ладони и скажи, клянусь магией, что не выдам секрета Фаэля». Элиза, не задумываясь, порезала ладонь и произнесла слова. В тот же миг кровь с ладони девушки испарилась, а рана закрылась, но остался шрам, как напоминание о клятве. Мирда, вскочив, подбежала к Элизе, схватила за ладони и забормотала. «Эй, этого не может быть!» «Поняла?» – спросил я у Мирды. «А почему не может? У нее, как я понял, и отец, и мать были магами. Вот и она магиня или тиразин. Пока не будет инициации, мы этого не узнаем», – объяснил я девушкам. «Об этом ритуале мне поведал Войд, когда мы обсуждали, как открыть правду об одаренности Элизы. Но мы так и не пришли к общему мнению по поводу ранней инициации девушки. Мирда, клятва», – потребовал я. Мирда проделала те же действия, что и Элиза. «Теперь ты нам доверяешь?» «Да, в общем, я чувствую магию в разумных, вернее, в любом живом существе. А ритуал был больше для того, чтобы не доказывать вам целый день, что Элиза одаренная. И еще, у меня предложение, После этой фразы я сделал театральную паузу и продолжил: как вы относитесь к предложению попытаться инициировать нашу новоиспеченную могиню прямо сейчас? Проблема только в обезболивающих. Но, если получится, мы сможем сразу прокачать ей ядро и попытаемся открыть второй оттиск. Обе девушки смотрели на меня ошарашенными взглядами. Первой в себя пришла Мирда. Хаэм, я предлагаю сделать немного по-другому. Ядра, которые соберем по дороге, использовать не будем сразу. Спустимся вниз, посмотрим, что там. Если ничего полезного не найдем, вернемся к этому вопросу. Какие еще у тебя есть секреты? Пока мы общались с Мирдой, Элиза так и не отошла от шока. Просто тихонько сидела, глядя в пол, а потом заплакала. Мы прекратили разговор, а Мирда обняла Элизу и попыталась ее успокоить. «Я, Мирда, я что, маг?» – рыдая, выговорила Элиза. «Да девочка моя, ты маг или тиразин? Но, вообще, это не важно. Главное, что ты одарена. Спасибо, Эль, для меня это очень важно. Значит, я смогу отомстить за своих родителей», – уже более уверенным голосом произнесла Элиза. «Бля-я-я». Только этого не хватало. Мстительница Херова. Надеюсь, она не попросит меня ей помочь, подумал я. Ты поможешь мне, Аэль, сука. Только не это. Что за штампы? Заорал я в мыслях. Ну ты прям сама непосредственность, ответил я. Элиза бросилась ко мне и схватила за руки. Пожалуйста, мы не справимся с Мирдой вдвоем, а ты уже многое можешь. Я сделаю для тебя что угодно, если ты нам поможешь. Я смотрел в эти красивые глаза, наполненные слезами, и повторял ее слова: что угодно, что угодно, что угодно. Но опомнившись, я вздохнул, сделал шаг назад. Давай поговорим об этом после того, как выберемся отсюда. В этот момент я заметил краем глаза движение и, долго не думая, дернул Элизу на себя. Прижав ее к груди, я завалился назад. Мирда, заметив мои действия, покрылась красной аурой и молниеносно вытащив меч, рубанула по прыгнувшей на нас тварюге, располовинив ее от пасти до задницы. «Вау, девушка, да вы мастер!» Встав и отряхнув себя и Элизу, сказал я. «Спасибо», покраснев и отведя глаза, сказала Мирда. «Войт, знаешь, они стоят друг друга. Как можно так реагировать на слова подростка?» Спросил я у вселенца. «Может, ты первый за долгое время, кто делает ей комплимент, тем более ты хвалишь ее за боевые навыки. В этом мире сила – главный аргумент. Не забывай, здесь другие ценности. Сильный тянется к сильному, а ты им уже демонстрировал, что ты непрост. Хотя, пока что, ты слабак, но об этом знаю только я. Хе-хе, что-то мы расслабились. Предлагаю организовать привал. Обыщем здесь все, перекусим и двинемся дальше. Кстати, Мирда, а ты не хотела бы развить ядро? Сколько у тебя сейчас оттисков? Я тиразин второго ранга. У меня два оттиска, скорость и защита. И сколько надо ядер на третий оттиск? Спросил я. Ядер первого ранга – 200, второго ранга – 20. Да уж, тогда тебе будем отдавать все ядра второго ранга, предложил я. Чем ты сильнее, тем проще нам будет добраться до дома Элизы. Мирда промолчала, просто улыбнулась и кивнула головой. Войт, а ей точно больше тридцатника, ощущение, как будто она просто старшая сестра Элизы. Причем чуть-чуть старшая, как будто я ей предложение сделал. Войт отвечать не стал, просто заржал. «Знаешь, Аэль, у меня иногда возникает чувство, что я начинаю испытывать эмоции», – задумчиво сказал Войт. «Ну, глядишь, и из тебя человека сделаем». Устроившись на привале, мы перекусили, и Мирда дала мне, в смысле дала первый урок фехтования. Глядя на ее завораживающие движения, плавные изгибы тела, я ни хрена не запомнил, зато получил по полной программе. «Ты безнадежен, сев у костра», – сказала Мирда. «Да», – с улыбкой на лице ответил я. «Что да?» – с непонимающим выражением лица спросила Мирда. «Все да», – сделав мечтательную моську, – ответил я. «Элиза, а у тебя как с фехтованием?» – поинтересовался у девушки. «Мирда тренирует меня с 5 лет, так что я не такая безнадежная, как ты», – с ядом в голосе сказала Элиза. «А ой, лиса», – закатил я глаза к небу. «Где ты?» – говорю, «хитрая лиса». «А-а-а, понятно», – как на идиота посмотрела на меня Элиза. «Ой, все», – ответил я на ее взгляд. Посидев еще немного у костра, напившись какого-то отвара, который заменял здесь чай, мы начали собираться в дорогу. Припрятав все ненужное, но ценное в нише, которую я пробил в камне с помощью маны пустоты, мы двинулись в путь. На 8-м все было усыпано трупами. Я нашел еще 5 ядер, и у меня уже было 19, вернее 18, так как одно было второго ранга, и я отдал его Мирде. Войд, а есть различия между ядрами разумных и монстров? Конечно есть. У разумных строгая градация ядра. Оно может быть либо воинским, либо магическим. Даже у универсала оттиски строго в своих ядрах. Никогда в магическом ядре не появится воинский навык, и наоборот. У монстров в ядре может проявиться любой оттиск. Например, первый оттиск с магией огня, а второй с ускорением. Единственное исключение – это раса разумных лис или на общем ренарды. У них, как и у монстров, навыки выпадают рандомно из обеих веток силы. А во неплохо, у тебя лучше. Ну, это бесспорно. А вот тебе еще вопросик. Почему монстры не едят ядра? Спросил я. Не дай бог, это же как крыса-каннибал из твоего мира. Если монстр додумывается до поглощения ядер, то лучше бежать. Он сначала жрет всех своих собратьев с ядрами, а потом начинает жрать всех подряд, от кого пахнет маной. Таких называют монстр. Катастрофа. Спустившись на девятый, мы обнаружили ничего. Ни трупов, ни строений. Просто большое пустое пространство с кристаллами на своде пещеры. Иногда встречались старые кости, и на этом все. Но мы все равно соблюдали осторожность и не спешили. К концу пещеры появился звук воды. Слева от входа в тоннель мы увидели естественную чашу, наполненную водой, от которой шел пар. «Это что, горячий источник?» – удивился я. «Ну, да, в подземельях часто встречаются такие. Ну что, помоемся, пока есть возможность?» Не дожидаясь ответа, Мирда начала раздеваться, а за ней и Элиза. Само собой, стыда они не испытывали, ведь у крыс мылись все вместе, в том числе и они. Ну, а я просто потерял дар речи. В рабстве не было времени отвлекаться на прелести, а сейчас мне даже дышать стало тяжело. Кровь первый раз в жизни этого тела отлила от вспомогательной головы и рванула в основную. Ладно, Элиза, по сути, еще ребенок, но глядя на Мирду, внизу живота разгорался пожар. Крупная грудь с аккуратными сосками. Крутые бедра, подчеркивающие талию. Плоский живот, но не высушенный до кубиков, а просто приятный глазу. Длинные, ровные ножки. Круглая мягкая попка. Да, у нее был жирок, но он смотрелся гармонично, лишь подчеркивая красоту девушки. Единственное, что выделялось, шрам на животе. Но я просто скользнул по нему взглядом и забыл, мало ли, что могло произойти. В конце концов, она бывший охотник на монстров. Глянув вниз, я понял, что могу и оконфузиться. Гормоны начинают диктовать свои правила, хотя, вроде, еще рано. Мне же всего 12. Организм подстраивается под душу. Ты, прежний, вносишь коррективы в гормональную систему, пояснил Войд. Я отвернулся, чтобы девушки не заметили мой интерес к ним. Иди к нам, Аэль, крикнула Элиза. Не, я покараулю. Вдруг что случится? После вас помоюсь. Он прав, выручила меня Мирда. Глава 16. Помывшись после девушек, я быстренько обтерся сухой тряпицей и оделся. Мирда стояла у тоннеля на 10-й и всматривалась вглубь прохода. Элиза ковырялась в своей торбе.